4. Железнодорожный павильон царского села был недалеко от его резиденции. Сюда были проложены три железнодорожных ветки шириной 1524 мм каждая, по одной из которых мог ездить лишь государь-император. Несмотря на близость дворца, пешком ходить не полагалось, поэтому из вагона Николая Александровича сразу пересадили в пятиместное авто с правым рулем. Спереди и сзади скакали казаки. Это был почетный эскорт. Они понеслись, как валькирии, мимо рукотворных прудов к Александровскому дворцу. И никого кругом. Царское словно вымерло. Только весенний снег с ледяным настом. Может ли в пустой стране быть революция? Нет. Значит, опять наврали. Он вошел во дворец решительно, как вестник, принесший хрупкую надежду. Во всем его облике появился какой-то внутренний стержень, и выражение побитой собаки, которое возникало частенько в последние годы, не было заметно, быть может, из-за отросшей бороды. Камердинер, встав на колени, начал целовать его руки. Выбежавшая из двери императрица упала в обморок. Она была в платье своего любимого, сиренево-лилового цвета. Стиль модерн, который она исповедовала, предполагал утонченность, а утонченность звала обмороки. Пока Александру Федоровну приводил в чувство семейный врач Боткин, усталого отца облепили дети. Он целовал их, чувствуя у девочек температуру и не боясь заразиться. Любовь должна преодолевать инфекцию, иначе зачем она дана? Алексея пришлось взять на руки. Мальчик стал почти взрослым и тяжелым. Если бы не мои постоянные физические упражнения на турнике, то я бы его уронил. В моих ушах застучало. То очнувшийся от обморока Алекс закричала на детей. Она заботилась о его здоровье, милый Алекс. И, разогнав детей, подошла к нему, крепко обняв за плечи. Он хотел поцеловать ее в губы, но она отстранилась, прошептав: «Мы ужасно больны, my little boy. А вы? А я? Мы уже все знаем. Вы больше не царь». «Почему?» — удивился он, почувствовав жгучую досаду. «Она поддается дурным слухам. Хорошо ли это?» «Потому что вами управляют внешние обстоятельства», — объяснила жена на своем литературном русском. «И вы в себе не властны». «А вот и не угадали», — возразил Николай Александрович. «Я ничего не подписал». «You lie me, Ники». «Отчего же?» «От того, что ты подписываешь все, что подсунут, и Конституцию, и манифест об отречении». «Царь испугался, издал манифест, мертвым свободу, живых под арест», пронеслось в его голове. «Я ничего не подписал и ничего не подпишу», — повторил он упрямо. Нагнул голову, став похожим на бычка, который хотел бодаться. «Тогда у меня есть несколько чудных мыслей. Думаю распустить, а князя Львова арестовать». «Это не несколько мыслей. Это целый государственный переворот». «Гельсингфорс», — громко сказал камердинер, и Николай Александрович вздрогнул. Он слегка отвык за время своего паломничества в ставку от здешних нравов. Забыл, что старик-камердинер, который служил еще его отцу, любит вслух выговаривать звучные слова, за которыми ничего нет. Такой уж он человек, отравлен старческой слабостью. Жалко его. «Сегодня это его любимое слово», — объяснила Алекс. «А вчера?» «Вчера он весь день твердил «аспарагус». «Аспарагус лучше, потому что короче», — сказал Николай. «Но менее символично», — не согласилась императрица. «А какой в Гельсингфорсе символ?» «Об этом нужно думать. «Как вам мои новые жемчуга?» Она кокетливо запрокинула перед ним свою крупную голову, чтобы он мог насладиться ее шеей. «Они очаровательны. Но от вас пахнет копотью и луком. Зачем вы ели лук, несчастный врунишка?» «Для общего укрепления сил. Вы его ели затем, чтобы отбить запах спиртного», и жена игриво потянула его за бороду. «Гельсингфорс!» — с мрачным достоинством настоял камердинер. «Я сойду с ума, если останусь до лета в царском, или в самом деле отрекусь и сбегу». «Хочу есть», — сказал он жене. «Сначала помойтесь, чтобы соблюсти правила гигиены». «Только без бани, Ваше Величество», — предупредил Боткин. «Горячий пар вредно влияет на состояние ваших вен». «Значит, ванная». «Европейские ватер-принципы. Подходят ли они для России?» «Тогда я вас ненадолго покину». Он видел, уходя из гостиной, как жена сняла с шеи нитку жемчуга и отдала слуге. Александра Федоровна страдала обильным потовыделением, и жемчуг на ней мутнел уже после первого часа ношения. Был найден выход. Драгоценности надевала на себя крестьянская девушка, находившаяся под рукой для подобных случаев. За ночь жемчуг на ней начинал светиться с новой силой, и его можно было отдавать обратно императрице. Бриллианты Алекс не слишком жаловала, тем более войну, которая требовала известного аскетизма от всех членов общества. Николай Александрович никогда не позволял слугам мыть себя. Его армейский походный стиль жизни многим казался искусственным, но зато он же предполагал известную самостоятельность. Да, у офицеров есть денщики, и у него, как у полковника, они были. Но денщик не должен править офицером, стеснять его самостоятельность. Только приготовить ванную с благовониями, но ни в коем случае не мыть хозяина. Потому что в одиночестве, которого его лишала семья, в его голову приходили иногда дельные мысли. Ванная была из серебра. Врачи говорили, что серебро делает любую воду целебной. Алекс серебро не любила. От его прикосновения по телу императрицы проходили судороги. Для нее сшили специальный замшевый чехол, который клался в ванную, чтобы изолировать серебро от тела, а потом уже пускали воду. Намокшая замша напоминала мягкое песочное дно. В огромной ванной комнате было почти прохладно. Государь любил этот контраст между горячей водой и свежим воздухом. Быстро раздевшись, он посмотрел на себя в зеркало. В амальгаме отразился довольно поджарый торс без жировых отложений. Плечи и руки были накачаны на турнике. Спина оказалась сильной, как у юноши. Ровная впадина рассекала его грудь пополам и спускалась к животу, который, как ему почудилось, оставлял желать лучшего. «Ничего», — сказал сам себе, — «это мы поправим. Перепилим на свежем воздухе дрова, кубов 5 или 10». Он присел в воду с засушенными розовыми лепестками. «Зачем лепестки? Это что за новости?» «Наверное, девочки постарались. С лета припасли, ну да». Анастасия сушила розы последней осенью, я это ясно помню. Но то, что в воду их опустила, зря. Это излишество, восточный стиль. Он упал на спину и, задержав дыхание, ушел на секунду под воду. «Гельсингфорс», — сказал он сам себе, выныривая. «Определенно Гельсингфорс». Слуги, стоявшие в прихожей, переглянулись. Один из них тихонько приоткрыл дверь и заглянул в ванную. Государь, обвязавшись полотенцем, состригал свою бороду у запотевшего зеркала. Большими стальными ножницами, привезенными в свое время из Парижа.